Октябрь, 672 год. Орда Пшиза. Эпизоды. Пока Михархан объезжал свои владения, прибыл посланник от Кагана Рустамхана. Вереск сразу его узнала, даже испугалась. Правда, сама не поняла, чего боится. Заурбеку не запрещено перемещаться по стойбищу. Но просто так чужой мужчина не может подойти к наложнице хана. Однако Заур выбрал время и место, где подловил девушку так, что никто этого не видел. «Рустамхан напоминает тебе о том, что ты должна сделать. Как он и обещал, ты получишь много золота и свободу. С ханом будет разговор. Если мы не договоримся, я подам сигнал, чтобы ты действовала. Медленно моргну два раза», — тихо прошипел Заурбек. Вереск не успела ничего ответить, как Заур быстро отошел от нее. В этот день из рук Вереск все валилось. Даже когда она вязала ковры, а ей очень нравилось такое занятие. Особенно она любила сама придумывать рисунки. Рассеянность девушки заметили ее подруги Милада и Роса, которые тоже обучались вязанию ковров. «Вереск, что с тобой? Ты какая-то сегодня сама не своя!» — участливо спросила Роса. Вереск ответила, что плохо выспалась. Весь день она думала, поговорить ей со старшими подругами или нет. С тех пор, как они оказались в плену, девушки сдружились, а когда приехали в Орду Пшизы, их дружба стала походить на родственные связи. Вечером Вереск все же решилась осторожно поспрашивать своих подруг. «Роса, скажи, Каган может приказать дать свободу тем рабыням, которых отдал какому-либо хану?» «Странные у тебя вопросы». «Нет, Каган не может давать свободу рабам, которых передал другим ханам. Об этом все знают», — ответила Роса. «Даже приказать не может?» — удивилась Вереск. «Нет, конечно. В Каганате что-то вроде союза между ханами. Кагана выбирают на Курултае общим решением. Любой хан может стать каганом, если за него проголосуют другие ханы. Например, наш господин мог бы стать очень хорошим каганом». «А к чему такие вопросы? Что тебя опять беспокоит?» — спросила Роса, заглядывая в глаза Вереск. «Нет, ничего. Просто хочется узнать законы кочевников. Ведь нам теперь здесь жить?» — сразу ответила Вереск, отворачиваясь от подруги. Вереск задумалась. Как мог обещать Рустамхан свободу, если по закону он не может заставить другого хана освободить раба? А если с нашим господином что-то случится? Ведь он ходит в походы, где может погибнуть. Кто тогда будет распоряжаться ордой? Рустамхан? Вновь спросила Вереск. Нет. У нашего господина есть наследник, Ратибор. Пока он не достигнет возраста воина, а это 14 лет, будет править Хатун Найда от имени своего сына. А помогать ей будут все племенные вожди и главы родов. Ведь они поклялись предками служить семье Михархана. Так что Каган Рустамхан точно ничего не сможет сделать, если только пойти войной на нас. Но я знаю точно, войско нашей Орды самое сильное. Да и родичи Хатун Найды вступятся, — ответила Роса. Она лучше своих подруг разбиралась в законах кочевников. Вереск начали посещать сомнения. Неужели Рустамхан обманул ее? Он не мог не знать этих законов. Отравить она может своего господина. Господин ей доверяет. И что же ей делать? Может сознаться во всем своему господину? А если она не сделает то, что ей приказано, то Каган может оболгать ее перед Михарханом. Тогда ее казнят. Девушка была не только в жуткой растерянности, но и здорово трусила, хотя Михар ни разу не относился к ней плохо. Во время приема посланника от Кагана к господину ей подал сигнал Заур. Теперь следовало решаться на какое-то действие. Либо отравить своего господина, либо все ему рассказать.